За обедом болтали о милых пустяках, иногда Агата рассказывала о лечебных процедурах или о посетителях. Совершенно неожиданно о ней вспомнили бывшие соотечественники и заходили довольно часто, не реже раза в три дня. Бывали посетители из русского посольства, а перед уходом крейсера больную посетили военные моряки. Ее высочество Агата Дона очень популярна на русском флоте. От императорской четы иногда заглядывала придворная дама, передавала небольшие подарки, лакомства и пожелания выздоровления. В общем, Агате скучать не давали. Наконец, монтаж и настройка взрывателей были завершены, торпеды загрузили по одной на три подводные лодки германского производства, и испытания начались. Первая субмарина, в сопровождении боевых кораблей, вышла из Токийского залива, погрузилась и пошла на север. Александру указали место в помещении центрального боевого поста, а инженерам – в торпедном отсеке. Кроме Александра в помещении находилась вахта из немцев и японцев. Идет обучение и подготовка к передаче боевого корабля союзниками. Капитаны по очереди смотрели в перископ и обменивались какими-то замечаниями. Ага, вот и до дела дошло. Торпедная атака. Аппарат номер один. Пуск. Капитаны по очереди поглядывают в перископ, отдают какие-то распоряжения, заняты своими делами вахтенные офицеры. В общем, все при деле. Наконец, ощущается толчок от выпуска торпеды, ударило по ушам сжатым воздухом, так сказать, выхлоп от пуска торпеды, и один из офицеров щелкнул секундомером. Прошли положенные томительные минуты, и под лодку встряхнула ударная волна отдаленного мощного взрыва. Офицеры дружно завопили что-то восторженное. Удачный подрыв этой торпеды означал добавку крупицы безопасности в их безмерно рискованную боевую работу. Лодка всплыла, командиры поднялись наверх, на мостика следом за ними отправился и Александр. Любопытно, что получилось. Не слишком далеко, на глаз, километрах в 3-5, стоял старый знакомец, китайский крейсер. Сейчас он выглядел неважно. В мощный морской бинокль было неплохо видно, что он теперь весь какой-то перекошенный, средняя труба отвалилась и свесилась вниз, держась на каких-то веревках или тросах. По всему было понятно, не жилец. «Простите, возможно, я покажусь невежественным, но, кажется, вы применили не ослабленный, а полный боевой заряд?» — спросил Александр японского капитана. «Да, Мамору Дона, именно полный заряд. Нам нужно было определить уровень повреждений при новом способе подрыва. И каков, на ваш взгляд, этот уровень? Более точные данные получат специалисты при непосредственном осмотре, но, на мой взгляд, воздействие примерно на треть мощнее, чем при контактном подрыве у борта». По возвращению к мастерским состоялось совещание морского начальства, на котором сначала заслушали детальный доклад японского капитана, потом был отчет корабелов, осмотревших крейсер. Наконец, дело дошло до Александра. Мамору Дона, обратился к нему вице-адмирал Ямая Танин, возникли ли у вас какие-то замечания, дополнения или предложения после увиденной вами учебно-боевой торпедной атаки? Если вам угодно услышать, то у меня есть два наблюдения. Первое. На мой взгляд, командиры субмарины слишком долго держали перископ поднятым. Даже в то время, когда они что-то обсуждали, перископ оставался над водой. Я понимаю, что ситуация была учебно-боевая, более того, шла передача знаний от опытного командира субмарины начинающему, но, мне кажется, нужно ежесекундно помнить, что враг умен, наблюдателен и отнюдь не беззащитен. Сигнальщики на боевых кораблях постоянно ведут наблюдение за морем, они непременно увидят перископ, а артиллерия немедленно ударит по этому месту из всех калибров. Присутствующие адмиралы согласно покивали, и Александр продолжил. Думаю, что перископ следует поднимать буквально на несколько секунд, а остальное время пользоваться другими приборами, например, гидрофоном. Второе наблюдение тоже относится к боевой работе, но не грех его применить и во время учебы. Я имею в виду положение лодки после залпа. Торпеды оставляют за собой ясно видимый след. Сигнальщики непременно увидят его, а артиллерия откроет огонь по месту, откуда тянется полоса пены и пузырьков. Отсюда вывод. Лодка после пуска должна немедленно отворачивать в сторону, одновременно увеличивая глубину погружения. Разумные наблюдения, дельные рекомендации. Согласился адмирал Танин, они достойны обсуждения и, возможно, применения на практике. Александр побывал на испытаниях всех трех торпед. Новые взрыватели показали себя с наилучшей стороны и с восторгом были приняты на вооружение японским флотом. Это хорошо. Русские и германские флоты, как стало известно чуть ранее, тоже приняли приборы на вооружение. Германия, как значительно более развитая в промышленном отношении империя, закупила лицензию на новый взрыватель, вернее пакет лицензий на все 16 изобретений, заложенных в него, и на общую компоновку. А для России и Японии производство наладили на новом заводе в старинном русском городе Фатишкурской губернии. К настоящему моменту изготовили уже 50 взрывателей, производство потихоньку набирало обороты, и даже зародилась надежда, что флотские запросы будут удовлетворены. После последнего испытания адмирал Ямая Танин пригласил Александра к себе в кабинет и огорошил его вопросом. «Мамору Дона, однажды вы упомянули некий прибор под названием гидрофон в качестве средства скрытого дистанционного наблюдения за надводными и подводными объектами. Мои офицеры самым тщательным образом навели справки и выяснили, что ни в русском, ни в германском, ни в австрийском, ни в британском, ни в каком-либо ином флоте о существовании такого прибора ничего не известно. Это неудивительно, Ямая Дона. Работы по гидрофонам ведутся только в Британии и в засекреченном конструкторском бюро Полярной Звезды. И мы, и британцы умеем сохранять свои секреты, а моя оговорка, каюсь, была случайной. Вы можете более детально рассказать о приборе? Судя по названию, он предназначен для прослушивания звуков в водной среде, не так ли? Совершенно верно, Ямая Дона. Микрофоны помещены в водную среду, и при помощи приемной аппаратуры можно услышать, к примеру, шум винтов кораблей и судов. Вы, наверное, уже знаете, что звук винтов каждого судна уникален, подобно отпечаткам пальцев у человека. Об этом писали военно-морские журналы, правда, в качестве общих рассуждений. Да, я читал о таком. Мои инженеры пошли несколько дальше. Они составили каталог звучания всех крупных кораблей русского флота. Правда, пока эта коллекция прикладного значения не имеет. Что до прибора, то он создан, и сейчас идут работы по превращению лабораторного образца в оборудование боевого корабля. Вы имеете в виду не только субмарины? Разумеется, надводным кораблям нужна защита от подводных хищниц. Да-да, понимаю. Работы ведутся всего 2 года, результаты многообещающие. Но видите ли, в чем дело? Полностью работоспособный образец, дающий прекрасный звук, возможность измерения расстояния до того или иного объекта и автоматическая идентификация крупных кораблей имеет габариты примерно в половину вашего кабинета и нежен как юная гейша, то есть выходит из строя от малейшего чиха. Адмирал только что не присвистнул от удивления и огорчения. Воистину лабораторный образец. А я, грешным делом, возмечтал об оснащении такой аппаратурой всех кораблей Объединенного флота Японии. Мысль здравая, Ямая Дона, и такое переоснащение рано или поздно состоится, но нужно время и интенсивный опыт на конструкторские работы. Ну что же, Мамору Дона, будем ожидать результата ваших трудов. Надеюсь, вы не откажетесь от помощи с нашей стороны. Приму с благодарностью. Более того, я познакомился с группой ученых из Токийского университета и Политехнического института Якосуки и договорился с ними о сотрудничестве. С вашей стороны было бы крайне любезно обеспечить испытание их изделий на кораблях вашего флота. Лично займусь этим делом. Полагаю, что пришла пора создать отдел при штабе, где бы занимались перспективными исследованиями в интересах вооруженных сил. «Алекс, ты целую вечность не посвящал мне песен», — укорила Агата. «Прости, моя милая, это ужасное упущение с моей стороны. Ты позволишь его исправить? Исправляй. Что тебе для этого нужно? Мне достаточно рояля, что стоит здесь. Тогда слушаю». Агата уселась в кресло, Александр занял место за роялем и объявил. «Песня называется «Йотами», она написана на французском языке, русский перевод есть, но только подстрочник, я еще не довел его до сколько-нибудь пристойного уровня. Я люблю, когда нас донимает ветер, играя твоими волосами». Песню эту там, в будущем, исполнял Сальваторе Адамо, автор и исполнитель еще одного шедевра Томби Ланиги, но он получил большую популярность, а Йотами остался в тени. Почему? Сложно сказать, пути зрительских симпатий неисповедимы. «Исполни эту песню еще раз», — попросила Агата, встала, принесла стул к Александру, села сзади и обняла его за живот, устроила голову на спине. «А дальше играй мне что-нибудь приятное, я так соскучилась по нашим тихим домашним посиделкам», — промурчала она, и Александр начал играть все лучшее, что помнил из прошлой этой жизни, нужно же утешить хворую девочку. Но хорошее не может продолжаться долго, таков уж закон природы. примчался посыльный с письмом из японского морского штаба. Из России прибыл пароход с авиационными торпедами и вспомогательным оборудованием для их боевого применения. «Я поеду с тобой», — решил Агата. «Ты же болеешь», — возмутился Александр. «Камень уже вышел». Небрежно махнула рукой Агата. «Кризис прошел, и я желаю действовать. Ну, пожалуйста, Алекс, возьми меня с собой. Я буду очень-очень осторожный. Правда-правда. Ну ладно, на Амуре неплохая подвеска, дорога до аэродрома ухоженная, за руль сяду сам. Ладно, поедем вместе». На аэродроме их встретил адмирал Ямая Танин. «Мамору Дона, Агата Дона», — поклонился он, — «сегодня доставили груз от вашей фирмы, авиационные торпеды. Мы решили, что вы, возможно, захотите осмотреть, как мы обращаемся с изделиями». В глазах Агаты на миг вспыхнуло такое, понятно какое. Ей испортили редкостный момент душевного общения. Но она, вот что значит бантонное воспитание, взяла себя в руки и почти ласково спросила: «Сопровождающие с грузом приехали?» «Так точно, прибыли, Агата Дона, три инженера. Они заняты оформлением документов на передачу груза заказчику». «Ну что же, Алекс, давай посмотрим на груз», — вздохнула Агата. «Правда, я в этих взрывающихся штучках ни капельки не понимаю». «Не торопись, Агата. Скоро придут специалисты и покажут нам все, что нужно. О, вот та машина. Похоже, с нашими людьми». «Почему ты так подумал?» «Я бы ничего не заподозрил, но прочитал на машине. Посмотри, автомобиль как раз на очередном повороте дороги повернулся к нам боком, а на нем белыми буквами по черной краске было выведено крупными русскими буквами: «Полярная звезда», а ниже та же надпись на японском языке. «Вот какая новая мода», — удивилась Агата. «Но как же быть с насаждаемой тобой секретностью?» «Никак, подъедет поближе, все увидишь». Когда машина остановилась, стало видно, что ниже основной надписи некрупными буквами идет поясняющая: «Холодильное оборудование и кондиционеры». В машине оказались три молодых инженера: Игорь, Сергей и Никита Ивановичи, которым Александр не так давно ставил задачу переделать обычную торпеду в авиационную. «Добро пожаловать в Японию, господа», — приветствовала их Агата. «А ведь совсем недавно мы с вами общались в Петербурге. Сердечно рады вас приветствовать, Агата Юрьевна». «Почему Юрьевна?» — удивилась Агата. «Простите великодушно, разве мы ошиблись?» — в свою очередь удивился Игорь Иванович, старший в этой компании. «Вашего батюшку зовут Джордж, по-русски это будет Юрьевич или Георгиевич, но Юрий звучит более по-нашему». «Ах, вот оно что», — поняла Агата, — «вы верно рассудили. Пожалуй, в русских документах так и буду писаться». «Что же вы привезли?» «Изволите ли видеть, собственно, авиационные торпеды, а также направляющие и держатели для подвески их к самолетам, аэродромные тележки и приспособления для подвески, ну и, конечно, прицелы и командные устройства, отвечающие за сброс». «Где проводили испытания?» — вступил в разговор Александр. «На Ладоге, в Белом море и на Каспии. И каковы результаты?» «Я имею в виду, насколько надежна система?» «Вполне надежна, но бывают случаи непроизвольного нырка торпеды, когда она уходит на глубину, и изредка происходят отказы взрывателя. Боремся, дорабатываем аппаратуру и, в общем, работаем. Нас заказчики вызвали настолько срочно, что создалось впечатление: вы уже сегодня будете демонстрировать боевой сброс». «Ну что вы, до боевого применения еще очень далеко. Мы привезли дюжину учебных торпед, сначала пилоты поучатся на них». «В чем же их отличие от боевых?» «Внешних и по управлению никаких. Отличия только во внутреннем устройстве. Во-первых, двигатели сделаны с повышенным ресурсом, позволяющим использовать их многократно. Во-вторых, имеется счетчик, фиксирующий, было ли попадание. И, наконец, вместо морской смеси в боевом отделении загружен инертный наполнитель». «Когда же будете готовы к первой демонстрации?» «Думаю, что заказчику будет интереснее посмотреть на то, как их собственные моряки проделают все манипуляции. Воевать-то им», — пожал плечами Игорь Иванович, — «за 2-3 недели подготовим». Александр повернулся к адмиралу Танину, внимательно слушавшему разговор. «Ямая Дона, устроит ли вас такой срок?» «Вполне устроит, Мамору Дона. В таких случаях мы всегда даем самых опытных и способных специалистов. Они будут проводить дальнейшее обучение». «Прекрасно. Значит, мы с Агатой свободны?» «Простите великодушно, Мамору Дона, но мы бы хотели, чтобы вы присутствовали на первых испытаниях». «Зачем? Инженеры разбираются в своем деле намного лучше меня. На испытаниях будет присутствовать представитель царствующего дома, «А у вас репутация удачливого руководителя, инженера и пилота», — с поклоном сообщил адмирал. «Ну что же, пойду навстречу уважаемому заказчику», — в свою очередь поклонился Александр. А что ему еще оставалось делать? Пятеро придворных, что подошли к Александру во время прогулки по Дворцовому парку, были весьма молоды, не старше 20 лет, одеты по европейской моде, но при этом совершенно по-японски сдержанные и церемонны. Для начала они представились, а после перешли к делу. «Мамору Дона, сегодня в павильоне журавлей намечено заседание нашего музыкального общества. Вы известный мастер, композитор и исполнитель, и, если найдете возможность посетить наше собрание, станете почетным гостем. Мы бы хотели получить от вас урок композиторского мастерства и просто пообщаться в непринужденной обстановке. С удовольствием побываю на вашем собрании, но, к сожалению, только один. Моя супруга больна. Это не препятствие, Мамору Дона», — поклонился неформальный лидер этой группы, Идзуми-сан. Потому, как переглянулись молодые люди, Александр понял, что Агату в этом музыкальном обществе не слишком-то ждут, и слегка обеспокоился. Не голубенькие ли развлечения там намечаются? Однако отбросил подозрения, поскольку гомосексуализм у японцев хотя и не считается чем-то позорным, но и не принимает отвратительных форм, присущих этой субкультуре в Европе и Северной Америке. На закате, когда солнце едва коснулось гор, Александр в сопровождении двух служителей отправился на встречу с молодыми музыкантами. Парк был прекрасен, ухожен и безлюден, но тревожное чувство зародилось и не исчезало. Это Шелтотвиш что-то почуял и настороженно сканировал окружающее пространство. Но не вылезали из кустов безумцы с обнаженными катанами, не летели аэропланы с пулеметами, только цикады звенели, да откуда-то сзади доносились звуки флейты. Кто-то неопытный разучивал мелодию, и теперь, раз за разом, отчаянно перевирая, безумно медленно повторял одну и ту же музыкальную фразу. Впрочем, звучал этот урок не раздражающе, а скорее забавно. Павильон журавлей оказался очень красивым строением в традиционном стиле, изнутри расписанным пасторальными пейзажами, с непременной деталью. Везде был один или пара журавлей, а на потолке – большой неровный косяк красивых птиц, летящих над осенними горами. Вдоль стен, на резных деревянных полочках и стойках, размещались разнообразные музыкальные инструменты, как японские и китайские, так и европейские и арабские. Александр, невеликий специалист в музыкальной культуре, но кое-что узнал, например, арабскую лютню с неприличным названием ут. В юности он учился играть на таком инструменте, и даже добился некоторых успехов. А рядом лежала прекрасная испанская гитара. 10 юношей и девушек, встречающих Александра, стояли полукругом, их представлял Идзуми-сан. Гость не запомнил ни одного псевдонима присутствующих, да и не было смысла запоминать летящих ласточек и строгих цапель, в реальной жизни эти люди носят совсем другие имена. Но кое-кого он здесь, пусть и мельком, уже видел. Девушку лет 18, что стоит с правого края, Александр узнал. Она сидела в ложе императора во время торжественной встречи на ипподроме. Надо полагать, член монаршей семьи. Предположение подтверждало и отношение окружающих к беспечной стрекозе. Старательно не показывая этого, они проявляли почтение к девушке. Или только к ее статусу. Нет, внимательный взгляд выделял истинное уважение. К ее суждениям, даже произнесенным вполголоса, прислушивались и, в тех случаях, когда были не согласны, тщательно подбирали слова для аргументации своей позиции. «Мамору Дона», — попросил Идзуми-сан, носящий в этой компании псевдоним «Задорный Дрозд», — «все или почти все оркестры Японии сейчас репетируют ваше болеро. Расскажите нам о том, как вы пришли к идее написания этого произведения. Охотно поделюсь с вами этой историей», — улыбнулся Александр, — «но все ли поймут мои рассуждения на русском языке? Может быть, следует говорить по-английски? Мы изучаем русский язык и знаем его довольно хорошо», — успокоил его Идзуми-сан. «А если кто-то не поймет, я объясню ему». Сам он уселся на удобный стул-тумбу, а его слушатели расселись, как кому удобнее. Кто-то прямо на циновке, кто-то на стулья, а беспечная стрекоза устроилась на круглой камышовой подушке напротив Александра. «Нынешний век является переломным в истории человечества. Мы решительно повернули на путь механического, а, вернее, индустриального развития. Вслушайтесь в окружающее. Ритмично стучат колеса поездов, мерно бухают паровые молоты, что куют стали и забивают сваи. Невиданные прежде громады линкоров и трансокеанских пароходов, словно плуги, взрывают морскую гладь. Авиационные и автомобильные двигатели рычат в бешеном ритме, а мы управляем этими машинами, прекрасно отдавая себе отчет, что и машины отныне задают нам свой ритм. Мы сами, подобно механизмам, движемся, кто в простом солдатском строю, кто в более сложном механизме контор корпоративного и государственного управления. Дело не в том, плох новый мир или хорош. Дело в том, что он другой, он совершенно не похож на вчерашний, на тот, что мы помним с детства. Мы живем в непрерывно меняющемся мире, в котором есть только одна постоянная, или, говоря языком физики, константа – это душа народа. Александр посмотрел в глаза своим собеседникам и увидел там понимание. Он продолжил. Так получилось, что в этом мире два народа, до недавних пор, живших на противоположных концах обитаемого мира, оказались соседями. Впрочем, это не удивительно, народы мигрировали всегда. Дело в другом. Мы разные внешне, по одежде, еде, в быту, оказались очень близки внутренне. Мне захотелось написать о том, что нас делает близкими. Собственно, произведение об этом. О том, что при всех своих различиях мы поем похожие песни. Я имею в виду не музыку, которая культивируется в среде образованного слоя, а настоящие народные песни и наигрыши, в которых лучшие наши композиторы черпают вдохновение. Я здесь слышал, как поют простые крестьяне, очищая канал, и нашел их песню изумительно красивой. «Спойте нам свою песню, Мамору Дона», — попросила беспечная стрекоза, такую, чтобы и японцы сочли ее своей. Александр поднялся, отошел к стене и взял гитару, которую приметил сразу, еще у двери, когда оглядывал помещение, подстроил под себя и объявил. Песня называется «Журавленок». Считайте, что я ее выбрал в соответствии с названием и отделкой павильона. Ушло тепло с полей и стаю журавлей. Ведет вожак в заморский край зеленый. Летит печально клин и весел лишь один. Один какой-то журавленок несмышленый. По глазам было видно. Песню понимают, она, что называется, зашла. У нас лежат снега, у нас гудит пурга. И голосов совсем не слышно птичьих. А где-то там, вдали, курлычут журавли. Они о родине заснеженной курлычут. «Прекрасно», — сказала беспечная стрекоза, когда Александр замолк, «нельзя ли еще что-то о журавлях? Впрочем, вы правы, все на свете песни написаны о людях. Пожалуйста, мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Да, эти песни непременно станут популярными в нашем народе», — поклонилась девушка, — «Мамору Дона, вы не будете против, если они будут опубликованы большим тиражом? Напротив, я буду счастлив такому обстоятельству. Прислать вам ноты? Не стоит беспокойства. Мои друзья запишут тексты и ноты». Синхронный поклон, и 9 юношей и девушек переместились в другой конец павильона, а это немного, немало, метров 15. Там они уселись в кружок и в нотных тетрадях, совершенно беззвучно принесенных расторопным слугой, принялись записывать, попутно что-то обсуждая тихими голосами. «Значит, можно спокойно разговаривать, но вот о чем?» Александр мучительно искал тему для нейтрального разговора, но, как назло, в голову не приходило ни единой мысли. В сущности, ситуация была насквозь понятной и, можно сказать, естественной, во всяком случае такая, в его учительской практике, случалась 4 раза. И эта юная женщина, если глядеть с точки зрения его истинного возраста, всего лишь девочка. Девочка влюбилась в звезду. Девочкам вообще свойственно влюбляться, вот они и находят для себя объект обожания. Чаще всего это одноклассник или мальчик из соседнего двора. Для тех, кто более требователен, есть эстрадные, поп и рок-карамельные мальчики. Девочкам, которым нужен умный герой, влюбляются в учителей, особенно из числа мужчин, овеянных романтикой прежней службы. Случаются в школах отставные военные, моряки или представители других мужественных профессий. Сердечко этой девочки растревожил совсем уж героический персонаж, в одно лицо совершающий немыслимые деяния вроде создания новых образцов техники и перелетов огромной дальности, а попутно, одной левой побивающей всяких плохишей. Герой немножко женат, это минус, но ведь жена, не стена, да уж, тому, кто задумал и провел эту комбинацию, впору давать орден, даром что неизвестно, чем награждают интриганов. Но надо же, отметить склонность дочки, внучки, императора к пришельцу и тут же использовать ее, страшный, должно быть, человек, из ближнего круга монарха, К тому же, вассальной верностью не страдающий, если ради интриги способен поставить под серьезный удар репутацию такой особы. «Ваше императорское высочество», — в четверть голоса заговорил Александр, — «вы позволите говорить прямо, жестко и нелицеприятно, вы меня узнали», — произнесла девочка едва-едва дрогнувшим голосом. «Да, говорите, мамор Удона. Приближается мировая война, ваше императорское высочество, и те, кому выгодна война между Россией и Японией, идут на грязные провокации, чтобы нас столкнуть. Кто-то узнал, что вы испытываете некоторый интерес ко мне, спровоцировал обострение заболевания у моей жены, чтобы я задержался здесь. Он прямо или через исполнителя, возможно, и не знающего о своей роли, организовал нашу встречу, чтобы мы с вами совершили некую ошибку, что скомпрометирует вас в глазах общества и лишит лица царствующую особу. Что же нам делать? Велите вашим придворным вернуться, мы продолжим музицировать, и помните, все песни сегодня я буду петь только для вас. Что же, удовлетворимся такой малостью, какой оказался наш разговор. Почти искренне улыбнулась принцесса. Девочка приподняла руку, легонько шевельнула пальцами и компания вернулась на свои места. Господа, мы обменялись мнениями с беспечной стрекозой и решили издать сборник русских и японских лирических песен. Объявил Александр, песни будут даны в самом лучшем переводе, позволяющим исполнять их любому, знающему письменную и нотную грамоту. Исполнять будем строго по очереди, улыбнулась беспечная стрекоза, начинайте, мамор Удона. Поздно ночью, сразу по возвращению в свое жилище, Александр послал слугу к адмиралу Ямая Танину с наказом без флотоводца не возвращаться. Уже во втором часу ночи душераздирающий зевающий адмирал ступил на террасу, где сидел Александр, и злобно сверля его взглядом сказал: «Надеюсь, ваш вызов не продиктован вашим извращенным чувством юмора, мамор Удона. Скорее, он вызван, казалось бы, невинными, но крайне опасными действиями наших общих врагов». Вернул любезность Александр и в подробностях пересказал события нынешнего вечера, а под конец вручил сброшурованные листы с песнями, которые исполнял на этом вечере. «Хорошо, мамор Удона, я доведу эти новости до нужных людей, и те, кто пытается манипулировать особами императорской крови, будут выведены на чистую воду. Я не напрасно вас обеспокоил, Ямая Дона, не напрасно. Прошу вас и в дальнейшем поступать так же». Адмирал ушел. Александр откинулся спиной на столб, поддерживающий кровлю, голову пристроил на гладком выступе резьбы. От взгляда на звездное небо стало легче на душе, а в голове вдруг возникла вполне хулиганская мысль. Почему бы не устроить Агате очередной сюрприз? Он уже стал прикидывать, как завтра подведет разговор к нужной теме, но все случилось здесь и сейчас. «Алекс, почему ты не идешь спать?» — послышалось от дверей. «Агата, какое счастье, что ты рядом!» — вздохнул Александр. «Я дарил тебе песни, я дарил тебе самолеты, а хочешь, на этот раз я подарю тебе заброшенный город, полный сокровищ, целый город, даже несколько. Только надо поработать с архивами, а потом полетать над джунглями. Отпустишь? Ни за что не отпущу. Я тоже хочу участвовать в приключении. Ну что с тобой поделать? Полетим вместе». Глава 6. Полдороги к Вашингтону. Утром явился врач и сообщил, что отъезд Агаты он разрешает, но с обязательством строго по предписанию принимать лекарства. «Что же послужило причиной такого скоропалительного разрешения, Ямана-сан?» — спросил Александр с зародившимся подозрением, разглядывая врача. «Таково указание моего руководства, мамор Удона», — неожиданно честно ответил тот. «О причинах меня не известили, мое же личное мнение нисколько не изменилось. Длительная поездка может обернуться неприятностями для Агаты Дона. Хотя, если в пути вы будете устраивать небольшие, на день-два, остановки, то ничего страшного не произойдет. Как часто нужно устраивать такие остановки? Не реже одной в неделю, но лучше чаще. В идеале выбрать ритм, день езды, день отдыха, но понимаю, что это почти нереально. Я знаю, путешествие по Транссибирской магистрали очень долгое, но такие остановки жизненно необходимы, помните об этом». Отъезжали безо всякой торжественной шумихи, поскольку выяснилось, что имеются силы, желающие испортить праздник. Зато накануне его с Агатой лично посетил император Йосихита, а с ним прибыло не менее сотни вельмож высшего ранга. Домик, в котором разместились Александр с Агатой, ни за что не вместил бы такую прорву гостей, поэтому с раннего утра набежала толпа работников. На соседней лужайке с видом на пруд очень быстро и аккуратно соорудили ограждение из кольев и натянутого между ними шелкового полотнища. Получившаяся ширма была украшена кругами восходящего солнца и стилизованной хризантемой. На возвышении установили помост для императора и семьи, а ниже расположились остальные гости. За ограждением устроился оркестр. Музыка на церемонии нужна, а любопытные взгляды всяких простолюдинов – нет. Все, кому положено, заняли места, указанные распорядителем, но никто не садился, пока не вошел и не занял свой складный стул император, а с ним 5 мужчин и женщин, рассевшихся за спиной повелителя Японии. Среди них Александр отметил беспечную стрекозу и в очередной раз поразился ее красоте. Редко на нашей грешной земле встречается совершенное сочетание телесной красоты и высокого ума. На этот раз они сошлись в японской принцессе. Между тем, церемония шла по утвержденному сценарию. Агата и Александр вышли вперед и заняли места перед императором, а переводчик бегло передавал содержание монаршей речи. За великие свершения, направленные на благо всего человечества, в том числе и Японии, император, дабы достойно вознаградить Александра и Агату Павич, вносит 2 исключения в положение Экадзаку, а именно, допускается пожалование японского аристократического титула иностранцам, а также разрешается он им, иностранцам, не проживать в Токио. Титулы были пожалованы немалые, хакусику, это аналог европейского графа. Тут же принесли кимоно, накинули их поверх одежды награждаемых. Юноши и девушки, одетые в традиционные одежды, помогли правильно запахнуться, повязали пояса и укрепили большой и малый мечи, после чего были вручены ларцы, а в них обтянутые алым бархатом папки с жалованными грамотами. На этом все закончилось. Любопытно, задумчиво произнесла Агата, рассматривая свою грамоту, написанную цветными чернилами на плотной рельефной бумаге с водяными знаками. «Мы с тобой португальские и японские графы. Наверняка, впоследствии обретем и другие титулы. Еще нужно, чтобы наши титулы признал русский император», — заметил Александр. «Ах, это такая ерунда», — хмыкнула Агата. «Это Николаю Португальская республика была безразлична, а Ивану мнение соседа и союзника ценно, равно как и наоборот. Ты же не станешь отрицать, что Россия и Япония союзники, иначе тебе просто не разрешили бы поставлять новейшие вооружения и, тем более, участвовать в их испытании. Кстати, я не удивлюсь, если выяснится, что пожалование было по просьбе русского императора. В области геральдики и взаимоотношений аристократов немало подводных течений, странных противоречий, и часто бывало, что свой король не мог пожаловать дворянство или титул, зато это с готовностью делал союзник. Скажем, один из моих соседей носит титул сардинского барона. Поживем, увидим. Скажи, Алекс, это японская принцесса. Откуда ты ее знаешь? Она присутствовала на торжественной встрече на ипподроме. Помнишь? Помню. Она сидела, как и сегодня, во втором ряду по правую руку от императора. Вчера, как ты знаешь, меня пригласили на заседание музыкального общества, и беспечная стрекоза там присутствовала. У нас даже состоялась личная беседа, не более 5 минут, на расстоянии 3 шагов в 10 метрах от ее свиты, под пристальными взглядами, по меньшей мере, 3 шпионов. Бедная девочка, вдруг всхлипнула Агата. Не плачь, моя хорошая, ты самурай, вернее, Анна Бугейса, всегда должна демонстрировать сдержанность и хладнокровие. Ты плохо изучил традиции нашего нового круга, улыбнулась Агата. Мне приличествует звание Буканоанна, то есть женщина, владеющая оружием, но участия в бою не принимавшая. Не спорь с мужем, женщина, шутливо прикрикнул Александр. Когда муж говорит, он говорит истину. Кто тут не участвовал в бою? Вспомни нападение банды того чухонца, не помню его имени, шведского и британского агента. Ты же завалила половину его шайки. Я уже молчу о позиции. Откуда ты додумалась стрелять? А кто под пулеметным обстрелом управлял самолетом? Я бы так не смог. Вести по ниточке, давая мне возможность стрелять в ответ и маневрируя строго по команде. Ох, Алекс, я тогда такого страху натерпелась, ничего не видела и не слышала, кроме линии горизонта, приборов и твоих команд. Между прочим, моя любезная Анна Бугейса, это и есть оптимальное поведение в бою. И поверь опытному человеку, очень немного мужчин и женщин способны так действовать в бою или просто в критической ситуации. Ты можешь. На грузопассажирский пароход, курсирующий между Россией и Японией, чита Павичи села опять же из патриотических соображений, хотя выбор был внушительный. На этой линии ходил отличный пассажирский лайнер под японским флагом, а также шли два француза и немец, с попутными рейсами. Александр и Агата ни на секунду не пожалели, что выбрали Уссури. Она оказалась очень удобна и довольно устойчива, во время волнения ее почти не валяло. Впрочем, тут сыграл свою роль опыт капитана парохода и его офицеров, не один год ходивших в дальневосточных водах. Пассажиров первого класса было немного, 10 русских и японских купцов, некоторые с семьями. На почетных пассажиров они поглядывали с интересом, но, воспитанные и тактичные люди, знакомиться не лезли. Павичи обедали за капитанским столом и, по особой просьбе капитана и его офицеров, устроили небольшой концерт, на котором познакомили поклонников с новинками в своем творчестве. О Болеро все были наслышаны, вернее так, все знали, что такое произведение прозвучало, но лично никому не довелось присутствовать. Тут же возникла мысль исполнить Болеро силами экипажа и пассажиров. Правда, столкнулись с проблемой малого количества инструментов. У одного из японских предпринимателей оказался с собой японский барабан, но сам он играл на тайко посредственно, ибо только начал изучать инструмент. Вместо себя он кооптировал в оркестр своего служащего. Нашлись гобой, альт, скрипка, семисен, японская флейта, Агата села за рояль, а Александр взял гитару. Правда, очень жалел, что еще не изобретены звукосниматели и прочие примочки из будущего. На взгляд как Александра с Агатой, так и остальных членов экипажа и пассажиров, звучание оркестра, составленного из русских и японских инструментов, оказалось довольно необычным, но при этом весьма приятным. Дирижировать взялся капитан, что понятно, он первый после бога и на корабле, и в оркестре. Оповещенные телеграфом, жители Владивостока встречали героев на просторном причале. Пока звучали протокольные речи, рядом с трибуной соорудили сцену из ящиков, накрыв их щитами из досок. Похоже, что использовали секции деревянного забора, впрочем, получилось неплохо, а щели. Никто же не собирался танцевать на этой сцене, но вот с парохода грузовой стрелой подали рояль, исполнители заняли места, капитан-дирижер поднял дирижерскую палочку, выточенную для него в судовой мастерской, и музыка зазвучала. 18 минут, это и много, и мало. За это время никто не устал, а удовольствие получили все, особенно исполнители и их родственники. А еще репортеры, тут же разославшие репортажи о концерте в Токио и европейские столицы. Чита Павичи, после положенных встреч, отправилась в Москву, благо дизель-поезд заблаговременно перегнали во Владивосток. Первая остановка была в Хабаровске, где Павичи испытали на себе всю неукротимую мощь дальневосточного гостеприимства, впрочем, без фатальных последствий, по причине скорого отъезда. Потом был Благовещенск, Чита и Верхнеудинск, в будущем переименованный в Улан-Удэ. От Верхнеудинска поехали с совсем малой скоростью, потому что начался участок Транссибирской магистрали, который взялась расширять Полярная звезда. Железнодорожный путь, огибающий озеро Байкал с юга, имеет собственное название – Кругобайкальская магистраль. Недостаток этого участка один. Он идет по узкому карнизу между бурным озером, на котором случаются шторма океанского размаха, и высокими молодыми горами. Ко всему прочему, здесь сейсмически активная зона, в этих краях совсем нередки землетрясения. Инженеры-строители Полярной звезды после многочисленных обсуждений различных вариантов предстоящих работ, дискуссий, порой переходящих в ругань, решили пойти по лобовому пути, снести все лишнее в озеро. Да, не экологично, но ведь не то что злобных экологов, а даже цивилизованных защитников природы еще не развелось. Военное ведомство заявило о полнейшей поддержке проекта, особенно в видах надвигающейся войны, которая в Маньчжурии может обернуться для нас катастрофой почище русско-японской войны. Тогда из-за недостаточного снабжения нашей действующей армии слабая во всех отношениях Япония сумела свести конфликт к поражению России. И это при том, что у Японии не такой уж значительный мобилизационный ресурс. В Китае население намного больше. Нехватку оружия для китайской армии легко покроют европейцы и американцы. Для европейцев – это вопрос войны, а для американцев – бизнеса. По тонкой ниточке Транссиба нужно будет снабжать еще и Японию. Японский флот сейчас завязан на Германию и Англию, а теперь будет снабжаться только немцами и частично Россией. Серьезным отличием от существующего проекта стала прокладка относительно прямого участка от Иркутска к станции Култук на южной оконечности Байкала. В Иркутске, Култуке и Верхнеудинске установили турбодетандеры, и работа началась. В камне бурились шурфы, в них набивали древесную муку, затем приезжали вагонетки с сосудами Дьюара, из которых заливался жидкий кислород, ставились взрыватели и вскоре следовал подрыв. Дело новое, непростое, таящее массу тонкостей и подвохов, так что занимались им армейские саперы. Собственно, военное ведомство старалось прогнать через эту стройку всех своих саперов. И теперь, когда взрывчатки было сколько угодно, путь от Иркутска старались делать как можно прямее, и это получалось. Но на этом участке не было проблемы с движением поездов, потому что путь совершенно новый, и движение по нему еще не открыли, так что строители работали совершенно спокойно. А вот на прибрежной дороге, где шло регулярное движение поездов, приходилось идти на всяческие хитрости. К примеру, в тех местах, где планировались взрывы, сначала проводили подготовительные работы, пробивали шурфы, потом дорогу разбирали, закладывали оксиликвиты и взрывали. После этого расчищали рабочее поле, железнодорожное полотно возвращали на место и пропускали накопившиеся составы. Одновременно, на соседних участках, шла подготовка к следующим взрывам. Леонид Ксаверьевич спросил Агата Седова, полковника, руководящего работами на этом участке: по силе взрыва я вижу, что вы используете много взрывчатых веществ. Можно ли узнать более конкретно, сколько вы используете оксиликвита? Отчего нет, на каждый взрыв, а в день мы проводим 1-2, тратится до 5 тонн. Поверьте, Агата Юрьевна, это невероятно много. Но есть и грустные моменты. Например, у применяемой нами смеси имеется серьезный недостаток. Она сгорает относительно медленно, отчего осколки получаются излишне крупными и их приходится раскалывать дополнительными взрывами. Нет, для тренировки личного состава таковое обстоятельство очень хорошо, но ведь надо дело делать. Более бризантное взрывчатое вещество давало бы более мелкие фракции, которые мы бы просто сдвигали бульдозерными щитами. Александру смутно припомнилось, что для повышения бризантности применялся бериллий, только ему неизвестно, открыт ли этот металл, да и связываться с токсичным веществом как-то нет ни малейшего желания. Поэтому он спросил о сроках строительства. Главный вопрос таков: когда вы откроете движение по двухпутной дороге? Полгода, плюс-минус 2 недели, и поезда пойдут беспрепятственно. Еще примерно полгода займут работы по наведению окончательного блеска, вроде возведения противоловинных стен и козырьков. И много ли нужно подобных сооружений? Много. Не менее 15-20 километров. Но может оказаться и больше. Посмотрим, что покажет дальнейшая работа. Вы не чужды техники и знаете, что иногда наши планы меняются разительно. В Иркутске Александр и Агата посетили бронекавалерийскую бригаду, получившую первую бронетехнику и теперь проводящую боевое сложивание. Павичи в бригаде приняли с восторгом, ведь «Полярная звезда» поставляет им технику, а сами хозяева фирмы – люди героические, много делающие для величия и славы Родины. Выступление в бригадном собрании перед офицерами, военными чиновниками и их семьями оказалось весьма успешным. Александр и Агата рассказывали о создании и испытании новейшей техники, о рекордных перелетах, об интересных людях, встреченных в разных странах, ответили на вопросы. «Александр Вениаминович, объясните простыми словами, какая польза от ваших дальних полетов?» — задала вопрос статная дама. «Простите, как к вам обращаться?» «Анфиса Николаевна, благодарю. Вопрос, поднятый вами, Анфиса Николаевна, весьма непрост. С одной стороны, рекорды, которые мы устанавливаем, это огромные расходы. Скажем, постройка уникального самолета «Агаты III» встала нам в значительную сумму. Уникальные моторы, особое топливо, которого мы в пути от Москвы до Токио сожгли около 20 тонн, и многое другое. Казалось бы, пустые траты, но есть вещи, создаваемые по результатам таких дорогих испытаний. Новые серийные моторы станут более надежны, мощны и легки, чем прежние. Новое топливо оказалось лучше того, что используется сейчас, и нефтеперегонные заводы «Полярной звезды» переводят на его выделку. Это значит, что самолеты армейской авиации станут летать быстрее и дальше. А на другой чаше весов находится техническое развитие, в частности, наше лидерство в авиации и других областях. Весь мир знает, что лучшее холодильное оборудование делают в России. Лучшие самолеты делают в России. Скоро узнают, что лучшие броневики в мире придумали и серийно выпускают в нашей стране. Легковые автомобили мы тоже делаем лучше всех. К примеру, на «Амурах» ездит император Японии. Гонки и дальние перелеты – это испытания нашей техники, точно так же, как для военной техники и оружия главной проверкой является бой. Посмотрим еще с такой стороны. Одной из причин сближения России и Японии, далеко не самой главной, но и не последней, являются наши перелеты. Видите ли, японцы поняли, что в области передовых видов техники мы стали лидерами, а с умелыми и сильными дружат. Я побывал на учениях японского флота и авиации, где узнал, что японцы стали ориентироваться на нас, то есть лидерство в тех или иных областях техники, большая политика. И не забудем, что успешные перелеты имеют следствием увеличение продаж нашей техники, большие заказы создают рабочие места с высокой заработной платой, что в конце концов увеличивает поступление налогов в казну, а на налоги содержится государство в целом, полиция и армия, в частности. «Куда вы отправитесь в следующий раз?» – спросил седой капитан, назвавшийся Иваном Ивановичем. «Следующий перелет, мы уже анонсировали его, будет из Москвы в столицу североамериканских штатов, Вашингтон, через Северный полюс. Вершиной же, а возможно и окончательной точкой своих перелетов, мы наметили кругосветный полет по 70-й параллели. Мы наслышаны об успехе ваших музыкальных выступлений, как в России, так и в других странах. Не могли бы вы исполнить несколько песен и для нас?» — подала голос жена командира бригады Елена Николаевна. Александру и Агате вынесли гитары. Песня, которую мы сейчас исполним, написана недавно. Ее очень тепло приняли в Японии. Надеюсь, и в России она станет популярной. Поле, русское поле. Светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле. Сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты, моя юность, ты, моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Песню пришлось исполнять еще дважды, наконец Александр объявил. Господа и дамы, завтра же с утра я пошлю посыльного в Иркутск, и в типографии нам отпечатают необходимое количество песен. Для вашей бригады мы хотим предложить другую песню, маршевую. Броня крепка, машины наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят бронекавалеристы, своей великой родины сыны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. В кабинете командира бригады, кроме хозяина, полковника Мартынова, находился незнакомый генерал. Он вышел из-за стола, пожал руку Александру и представился. Генерал-майор Степан Иванович Епишев, заместитель командующего округом по броневым частям. А вас, Александр Вениаминович, простите за прямоту, мне известно все, что сумели собрать люди в синих мундирах. Говорю об этом для того, чтобы вы знали. Дела, которыми мы нынче занимаемся со всем напряжением сил, весьма серьезны. А вот с этого момента подробнее. Чем вы здесь занимаетесь? Хороший подход, деловой. Раз вы настаиваете, сообщаю. Мы готовимся к большой и практически неизбежной войне. Пожалуйте к карте, Александр Вениаминович. На большой настенной карте была изображена Азия. Александр тут же нашел Иркутск и для себя отметил, что участок от Иркутска до Култука тут обозначен, причем в подробностях. Разъезда, станции, эстакады для разгрузки войск, но добавлена карандашная пометка «не действ». Значит, на этой карте имеются самые свежие изменения. Вижу, что вы определили место нашего стояния и вообще хорошо ориентируетесь в наших делах. Если позволите, я сразу перейду к тому, что нам надобно. Да, так будет лучше, ваше превосходительство. Не нужно чинов. Поговорим запросто. Хорошо, Степан Иванович. Итак, наша зона ответственности простирается от Каспия до Тихого океана и от зоны Транссиба до южной границы России, и еще 200-300 верст далее. Как вам масштаб? Впечатляет. На глаз, ничуть не менее целой Австралии или половины Южной Америки. Именно. Теперь посмотрим на эту картину с демографической точки зрения. На российской территории проживает малочисленное население, по преимуществу занятое кочевым скотоводством. Земледелием заняты русские переселенцы. Хива, Бухара, Самарканд имеют развитую земледельческую культуру, но там нет промышленности за исключением мелких мастерских. К тому же, эти земли недавно и не вполне добровольно вошли в состав России, лояльность их правителей и народа сомнительна. А восточнее? Восточнее все не менее интересно. Между нашим Семиречьем и Синьцзяном кочуют каракиргизы, или, как они сами себя называют, казахи, вернее, они себя называют казаки, но уж будем разделять эти отнюдь не родственные народы. Кстати, многие казахские роды служат в Семиреченском, Сибирском и Уральском казачьих войсках, и их лояльность сомнений не вызывает. Далее живут племена алтайцев, но их не будем учитывать в связи с малочисленностью и рассеянностью по труднодоступным горам. Народы монгольской группы, собственно монголы, буряты и тувинцы, к нам расположены добродушно и приветливо. А вот хунхузы, что живут к востоку от Монголии, напротив, нас очень не любят. Корейцы к нам относятся довольно доброжелательно. С японцами мы воевали, теперь замирились, и, возможно, вместе станем воевать с Китаем. Весьма интересно. Я вижу, Степан Иванович, что Желтороссию вы в своих планах уже включили в состав империи. А что же за рубежами нашей страны? Во-первых, это Китай. 400 миллионов человек. Они способны выставить армию любой численности, но не смогут ее вооружить. Да, и с руководством у китайцев совсем худо. Офицерский состав от обер-офицеров до высших генералов дурно обучен и, будем откровенны, продажен. За спиной Китая Великобритания, и она способна поставить Китаю нужное количество советников. Снабжение китайской армии будет производиться по морю, а так как там абсолютное превосходство англо-британо-голландского флота, мы ничем не сможем воспрепятствовать этим перевозкам. Отдельные булавочные уколы не изменят общую картину. В Афганистане и Персии англичане будут иметь превосходство за счет более короткого плеча подвоза от моря к линии противостояния. В Индии около 300 миллионов населения, так что Британия наберет туземную армию любой численности. Другой вопрос, что это будет дурно обученная и нестойкая в бою армия. Но для подкрепления таких войск англичане обязательно введут австралийские, новозеландские и южноафриканские дивизии. Любопытно, Степан Иванович, проговорил Александр и замолк. Что любопытно, Александр Вениаминович, поторопил его генерал. Пытаюсь вспомнить прецедент в мировой военной истории. Может, вы вспомните, Степан Иванович, все-таки вы окончили военную академию, кому еще как вам нынче, легко и небрежно давали фронт протяженностью в 8000 километров. Отлично сказано, Александр Вениаминович. С вашего позволения стану пользоваться таким определением нашего нынешнего положения. Я понял, для чего вы меня вызвали. Вам абсолютно не нужны советы дилетанта, и это правильно. Вам нужны высокотехнологичные средства войны. Вы совершенно верно меня поняли. Начну с того, что я уже говорил, и вам, скорее всего, передавали эти слова. Полярная звезда способна заменить часть взрывчатки довольно дельным эрзацем. Оксиликвиты уже применяются при взрывных работах на расширении круга Байкальской железной дороги. Как мне сообщили, там ежедневно тратится до 5 тонн такой взрывчатки. Полярная звезда поставит вам турбодетандеры, так что дефицита в авиационных боеприпасах на этом направлении не будет. Думаю, лучше бы эти машины обслуживать нашим специалистам. Бомбы это хорошо, но их еще нужно доставить. Бомбардировщики, разработанные на базе «Агаты», берут до полутонны бомбовой нагрузки. Три наших авиазавода готовы выпускать до 10 машин в сутки. Вторая машина, которая жизненно необходима армии, это разведчик. Вернее, это будут две машины. Ближний, войсковой разведчик, снабженный хорошей фотокамерой, быстрый, маневренный и живучий. Если самолет оснастят радиостанцией, появится возможность корректировать огонь артиллерии. И дальний разведчик, который доставит сведения даже от Индийского океана. Это высотная, быстрая и очень глазастая машина, в идеале также снабженная радиостанцией. Жаль, что пока нет радиостанции достаточной дальности. Да, такие машины нам очень нужны. Чтобы я представлял, дальний разведчик будет развитием вашей «Агаты» третьей, совершенно верно, Степан Иванович. Думаю, что еще нужны штурмовые самолеты, которые станут обстреливать из пулеметов и бомбить вражеские войска прямо на линии боевого соприкосновения. Я пришлю вам прототип такой машины. С интересом посмотрю на испытания таких самолетов. Подумаем, как применять их с наибольшей пользой. Еще вам нужны санитарные самолеты, чтобы раненых в самые короткие сроки доставлять в госпитали. В идеале каждый клинический госпиталь должен иметь прикомандированный на время военных действий полк санитарных самолетов. Да, это очень хорошая идея. Теперь перейдем к наземной технике. Броневики, так сказать, пехотной поддержки вы уже получили и осваиваете. Такие же, только с более легким блиндированием, мы предложим артиллеристам в качестве тягачей пушек. Наши инженеры оснащают броневик артиллерийским дальномером и прочими приборами командира батареи дивизиона. Мы хотим получить защищенную командно-штабную машину, позволяющую командиру свободно управлять подчиненными подразделениями в бою. Тоже присылайте, я уверен, что такая машина найдет применение. Для наземной разведки и связи между частями и подразделениями мы предложим мотоциклы. В Уфе, Бузулуке и Миассе уже работают мотоциклетные заводы, производят мотоциклы и на продажу, и для армии. Последние мы копим их на складах. Коли мы с вами, Александр Вениаминович, так хорошо обсуждаем технические дела, вы не откажете мне в серьезной просьбе? Разумеется, не откажу. Мои офицеры и я лично осматривали дизельные поезда, что появились недавно. У военных людей немедленно родилась идея заблиндировать и вооружить моторный поезд. Вы возьметесь за такую работу, ХМ? А ведь эта мысль просто витает в воздухе. Сколько вам нужно дизельных бронепоездов? Нелегкий вопрос. Хорошо, спрошу по-другому. Сколько вы можете оплатить? Думаю, 5 точно, а о будущем подумаем потом. Ну, и отдельно поговорим с вашими людьми о количестве и расположении огневых точек и оружия для них. Кстати, о составе вооружения, Степан Иванович, не забудьте включить в перечень одну или две платформы с броневиками. Для чего? Это же очевидно. Для охраны во время стоянок, особенно во время ремонта путей под огнем. Действительно, очевидно, но никто до сих пор не додумался. И последний вопрос, если позволите. Пожалуйста. Мне и другим высшим офицерам приходится часто ездить на большие расстояния. Не могли бы вы сделать для нас штабной самолет? Чем же вас не устраивает Агата? Недостаточно роскошно, дело в другом. И я, и другие генералы уже не молодые люди. Нам бы, при возможности, соблюдать режим дня, но служба. Нужны спальные места, как на дирижаблях дальнего следования, и, прошу прощения за физиологизм, недурно бы сортир сделать более приближенным, что ли, к нормальному унитазу. Только не смейтесь, пожалуйста. И мыслей таких не было. То, что вы говорите, крайне важно. Обещаю выполнить работы в кратчайшие сроки. Глава 7. Вторая половина пути. Москва приняла героев перелета душевно, восторженно, как и положено встречать победителей. По традиции последовали приемы, балы, народные гуляния. Но сначала, в Лефортовском Екатерининском дворце, триумфаторов принял император Иван VII. По обеим сторонам богато украшенного зала стоял цвет имперской знати, разбавленный иностранцами. Были тут дипломаты, путешествующие аристократы и крупные промышленники, приехавшие в Россию с деловыми визитами. Военные в парадных мундирах, цивильные в строгих черных костюмах, все при наградах. Дамы блистают роскошными платьями и лучшими своими драгоценностями. А прически? Теперь не принято возводить на голове клумбы или водружать корабли, но укладки наблюдались самые замысловатые. Чета Павичи рука об руку движется от двери к трону, установленному на небольшом возвышении. Император уже на троне, нужно неторопливо, с достоинством, но и немедля, приблизиться и встать на указанном месте. Место отмечено золотой брошкой, божьей коровкой, якобы случайно оброненной тут. Агата выглядит довольной. Ее платье, сшитое по мотивам японского кимоно, не особенно выделяется среди нарядов классического европейского канона, и, вместе с тем, выглядит очень оригинально. Прическу Агате сооружали две лучшие мастерицы под чутким руководством Александра. Сдвоенная голливудская волна с лентами, осыпанными жемчугом, немедленно приковала взгляды всех без исключения дам. Такого здесь еще не видели. Ты довольно произведенным фурором, сохраняя приветливо-почтительное выражение лица, шепотом спрашивает Александр. Были бы у женщин телескопы, они бы смотрели в них. Чушь, не шевеля губами, почти беззвучно возражает Агата, мне нет дела до мнения этих взбалмошных куриц. Что до платья и прически, то я просто хочу соответствовать высокому статусу твоей жены. У трона Александр и Агата делают положенные поклоны, не зря вчера 2 часа репетировали под руководством опытного человека. Произносятся тщательно затверженные речи, их написали и согласовали загодя, потому что неожиданности никому не нужны. Герои приветствуют своего повелителя и докладывают об успешном выполнении миссии. Государь милостиво награждает подданных согласно их заслугам. Во-первых, объявляется о признании титулов Португальской Республики и Японской империи. Тут же император отметил, что награждение личными титулами без права наследования за выдающиеся научные и технические достижения признается прекрасной идеей, и Российская империя введет такую практику. Но именно Александру Вениаминовичу Павичу пожаловано княжеское достоинство и земли, архипелаг Шпицберген со всеми островами и прилегающими водами. Отныне Александру Вениаминовичу следует именоваться князь Павич фон Свальбард Шпицбергенский, так как Норвегия претендует на архипелаг. Король Хакан VII подтверждает титул со своей стороны. Тут же к трону подошли три дипломата и вручили Александру должным образом оформленные документы в большой папке, обтянутой сафьяном цветов норвежского флага. Посол сказал небольшую, всего-то на 15 минут, речь, напомнил, что князь является вассалом не только русского императора, но и норвежского короля. При этом он почему-то не выглядел счастливым. Может потому, что признание княжеского титула является первым шагом окончательного закрепления архипелага за Россией. Откровенно говоря, Норвегия именно так оттяпали себе острова. Сначала признали землю спорной, потом во время революции и гражданской войны в России пропихнули совершенно левый Парижский договор 20-го года о передаче островов Норвегии, а потом уж Советскому Союзу пришлось признавать этот договор в 1935 году. А что мы могли сделать? За спиной Норвегии стояли Англия, Франция и САСШ со всеми своими флотами и армиями. Печально, но нам с ними было не потягаться. А в этой реальности процесс пошел наоборот, то есть Россия присоединяет себе эти весьма полезные земли. Вот только интересно, чем дипломаты Ивана VII шантажировали короля пожирателей трески. Как-то не верится, что он по собственной воле пошел на такой шаг.